Она применила сильно действующие отвлекающие средства: горчишники к бёдрам и лёд на голову. Она ухаживала за Марком, кормила его, умывала, ничто не вызывало в ней брезгливости. Комната была грязная, воздух спёртый, окно выходило во двор и смотрело на глухую стену. Изъеденная проказой стена стояла так близко, что если высунуться из окна, можно было дотронуться до неё рукой. В угловой комнате, где жила Ася, окно выходило на улицу. Ася открыла, взломала дверь, которая соединяла обе комнаты, и перенесла больного к себе. Он был выше её ростом. Его длинные худые ноги свешивались, одна рука волочилась по земле. Он был похож на молодого Христа, тело которого полагают в гроб. Ася несла его, согнувшись, широко расставив свои сильные ноги, выпятив нижнюю губу, стиснув зубы, нахмурив брови и не сводя строгих глаз с доверившегося ей тела. Что-то материнское проснулось в ее пустой груди, в которой после того, как от нее оторвали ротик убитого ребенка, иссякло молоко человеческой нежности. Пересохший родник снова оживал. Больной был без сознания, она уложила его в свою постель. Ночью, в минуту проблеска сознания, он открыл глаза и, как утопающий, позвал: «Мама!». Он увидел, что находится в чужой комнате, и над ним склонились красивые уста, от которых исходило утешение. Уста сказали ему жалостью: «Да, мой мальчик!» и поцеловали его в сухие губы. Она убрала оставленную комнату. В течение нескольких недель, предшествовавших болезни Марка, там набралось много грязи. По всем углам валялись клочки бумаги. Во время своих ночных дежурств она подобрала их, привела в порядок. Среди них оказалось много писем. Ася их прочла. Человек, лежавший в ее постели, был ее добычей. Пусть кратковременной, но ведь принимается во внимание только настоящая минута. Что было раньше и что будет потом, это не имеет значения. Все, что принадлежало пленнику, составляло часть добычи. Много писем было от мамы. Из твердого, четкого почерка, который летел вперед, как птица, знающая свой путь, широкими и правильными взмахами крыльев, возникал и запечатлевался в глубине Асиных глаз страстный образ Анетты. С каждой страницей, которую переворачивали пальцы захватчицы, гордый и нежный образ становился все ясней. Вскоре обе женщины стояли лицом к лицу и мерили друг друга взглядом. Они ничего друг другу не сказали. Ася сложила письма и начала обнюхивать незнакомку. Она взвешивала силу ее любви, ее силу боевую, силу жизненную. В этом-то она разбиралась. Она нисколько не ошиблась. Человек, лежавший в комнате рядом, становился ей дороже, потому что он происходил от этой женщины. По письмам матери Ася представляла себе письма сына. Она проникала в самые укромные уголки этого мрачного, вечно боровшегося сердца, старалась уяснить себе порывы ярости, которые вызывали в нем весь мир и он сам, его природную чистоту и грязь его повседневной жизни, от которой его самого тошнило, его слабости и его поражения, которые делали его более близким ей, более человечным, его полную откровенность с матерью, которая с чисто мужским пониманием раскрывала человеку его сущность и успокаивала его. У Аси шевельнулось ревнивое чувство к этой женщине, и это было для нее первым признаком того, что она полюбила. Она поняла этот знак. От нее не ускользнуло ничего из того, что скрытная, замкнутая натура девушки пыталась утаить от самой себя. Она пожала плечами. Стоя перед кроватью, она смотрела на Марка. Болезнь все еще держала его в тисках. Несмотря на весь уход, ему становилось не лучше, а хуже, грозила роковая развязка. Рука Аси погладила пылающий лоб, затем под одеялом осторожным движением сжала ноги. Подумав, Ася бросила взгляд на письма, лежавшие на столе, вышла из дому и послала матери телеграмму. Аннетта находилась с Тимоном в Англии. Когда ей подали краткую и беспощадную телеграмму без подписи, она зашаталась. Тимон взял у нее из рук листок, прочитал, у нее не было сил говорить. И этот суровый человек, который бровью не повел бы, если бы на его глазах погибал целый народ... проявил неожиданную доброту.